Глава 11. Так почему столько шумихи вокруг этих принципов? Вокруг этих базовых принципов столько шумихи, потому что к ним можно обращаться всегда. И когда все хорошо, и когда все плохо. Используйте базовые принципы, если вы сбились с пути, или туман стал таким густым, что вы не видите даже капота машины, когда ваш единственный вариант – вдавить педаль газа в пол. Хорошие времена, плохие времена, грустные времена и нехватка времени. При любом раскладе вам понадобится компас. Я все объясню на примере. Мальчик, который хотел убить свою мать. Предупреждения насчет Патрика начались задолго до того, как я с ним встретился. «Он убьет свою мать», — сказал мне один из его приемных родителей. «Недалек тот день, когда он убьет ее». «Господи боже», — подумал я. «О да, он такой злой. Попомните мои слова. Если что-нибудь не предпринять, он ее убьет. Что бы вы ни делали, не оставляйте их вместе в одной комнате, потому что он так зол, что он сразу на нее набросится». Такие заявления всегда немного пугают. Особенно если ты именно тот парень, который должен предпринять таинственное что-нибудь, чтобы предотвратить беду. Патрик был 16-летним рикошетом. Он возвращался ко мне уже второй раз. 6 лет назад, когда ему было всего 10, меня попросили протестировать его. В то время он был злобным маленьким мальчиком. Жил в приемной семье. У приемных родителей была куча проблем с этим парнем, и они хотели получить какой-нибудь совет. Патрик был типичным мальчиком, растущим в приемной семье. Злой, замкнутый, не желающий ни о чем разговаривать. Что касается его родной матери, то она была милой женщиной. Она была изрядно потрепана жизнью и делала все, что в ее силах. Ее муж был никчемным придурком, который испортил детей как мог и сбежал, оставив бедную женщину разбираться с последствиями. Этот урод бил и ее, и детей, и совершал почти все мерзкие поступки, какие только можно придумать. В 10 лет Патрик был уже испорченным маленьким человечком. Даже тогда его поведение вызывало нешуточное беспокойство у приемных родителей. Я провел беседу и написал отчет с обычными рекомендациями. Я довольно четко упомянул, что, по моему мнению, необходима совместная терапия, семейная, чтобы вернуть Патрика его родной матери. Возможно, это помогло бы. А может и нет. Мы никогда не узнаем, потому что по ряду весьма запутанных причин этого не произошло. Но спустя 6 лет люди говорили, что Патрик не просто зол, он опасен. Его жестокость и поток угроз были обращены на его родную мать. Для беспокойства были серьезные причины, и заявления Патрика были в этом списке не на последнем месте. Они не виделись с матерью 1,5 года, потому что во время их последней встречи он вышел из себя и разбил окно. «Так чего ты хочешь?» — спросил я. На первый взгляд, это очень простой вопрос, но вы удивитесь, если узнаете, как редко приемных детей спрашивают, чего они хотят. Мы много говорим с детьми вроде Патрика, но мало спрашиваем. «Я хочу убить ее», — ответил он, не задумываясь. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. Он посмотрел на меня, как на идиота. «Я имею в виду, что хочу ее убить». «Ясно», — сказал я, хотя на самом деле мне ничего не было ясно, я просто тянул время. «И почему?» «Потому что это она во всем виновата». «В чем?» Он снова взглянул на меня, и его взгляд помрачнел. «Это она виновата, что у меня такая дерьмовая жизнь». «Это твоя мама виновата?» С угрюмым задумчивым видом Джеймса Дина, это американский актер, он ответил «да». «А почему ты так решил?» «Если бы она не оставила меня, то ничего плохого бы не случилось». «Ты действительно так думаешь?» «Да». «Ладно». Мы немного посидели в тишине. «Знаешь, тут такое дело», — сказал я. «Какое?» «А она должна сегодня прийти. Ну, хотела поговорить с тобой обо всем этом». Он посмотрел на меня, и вдруг мне показалось, что он не столько рассержен, сколько испуган. «Правда?» «Угу. Я убью ее», — сказал он, хотя теперь это звучало уже не так убедительно. Я улыбнулся. «Ты принес с собой что-нибудь, чем это можно сделать, или хочешь одолжить у меня?» Я считаю, что детям нужно показать, что ты не испуган. Не так испуган, даже если это и так. Особенно, если это не так. «Вы издеваетесь?» — спросил он. Я пожал плечами. «Отчего же?» «Я правда ее убью», — сказал он, вновь обретая почву под ногами. «Слушай, ты все время это повторяешь. Почему? Думаешь, у меня проблемы со слухом?» Он бросил на меня тяжелый подростковый взгляд. «Однажды я был близок к тому, чтобы застрелить пару старушек в самолете», — сказал я. «Мое главное правило при работе со озлобленными подростками — сначала нужно завладеть их вниманием. Я решил, что это сработает». Одна бровь на сердитом лице поползла вверх в несмелые попытки отреагировать на мои слова, но цинизм победил. «Да это правда», — сказал я. «Я летел в самолете, а они сидели позади меня. Час с лишним они говорили о погоде в каком-то дурацком маленьком городке». Я покачал головой, клянусь богом. Это было настолько мучительно скучно, что я всерьез подумал, или они, или я. Если бы я их не убил, они бы меня точно доконали. «Так почему вы их не убили?» — спросил он. Я пожал плечами. «Да знаешь, я сидел у окна, у прохода какой-то здоровенный жирный мужик. Я бы не смог выйти». Он улыбнулся буквально на секунду, но спохватился и снова помрачнел. «Я знаю, что вы делаете», — сказал он. «Дискриминируя толстяков и глупых старух? Пытаетесь заставить меня думать, что вы хороший парень и чтобы я не убивал маму?» Я покачал головой. «Нет, тогда что?» Попался он в мою ловушку. «Как ты думаешь, кем бы ты был в моей истории?» — спросил я. «Вами?» «Нет». «Кем же тогда?» «Ты... сиденье толстяка». «Что?» — он насупился. «Ты сиденье толстяка». «В каком смысле?» Я улыбнулся. «Ты думаешь, что слишком мал для огромной жирной задницы, которой мир уселся на тебя?» Минуту он сидел, просто глядя на меня. Когда он заговорил, его слова были взвешены и размерены. «Если эта стерва войдет в комнату, я убью ее нахрен». Как раз в этот момент кто-то постучал в дверь. Очень тихо. Дверь открылась. И кто же еще мог появиться в кабинете, кроме вышеупомянутой стервы? События развивались не совсем по плану. Она должна была сидеть снаружи и ждать, пока я не позову ее в подходящий момент. Я все очень четко ей объяснил. Она кивнула и сказала, что поняла. Я внимательно смотрел на Патрика. Его глаза метали молнии. Я открыл рот, чтобы сказать что-нибудь успокаивающее, что-то в духе Джона и Йока. Если бы у меня была гитара, и я начал бы играть песню Джона Леннона «Дайте миру шанс». Впрочем, было уже слишком поздно. Патрик вскочил, сжав кулаки. Черт, посетила меня глубокая мысль. Дерьмо собачье. «Так, а что бы вы сделали? Вот теперь на секунду представьте себя на моем месте. Как бы вы поступили? Что бы вы сказали?» «Эта книга не о том, как проводить сеанс семейной терапии, но это не значит, что вы не семейный психолог. Каждый раз, когда вы обедаете со своими детьми, вы проводите сеанс семейной терапии. Вы что-то строите. Разница только в том, что вы не платите за это незнакомцу, сидящему в комнате вместе с вами. Если у вас есть семья, то нравится вам это или нет, вы уже семейный психолог. Мы обсудим это немного позже, в третьей части, а пока что поймите одну простую вещь. Неважно, психиатр вы или пациент, принципы одни и те же. В нашем случае ставки были несколько выше, потому что Патрик говорил, что хочет убить свою мать. И как раз в этот момент она совершенно внезапно вошла в дверь. У вас наверняка есть отличный план, чтобы избежать такой ситуации, но самые лучшие планы, и планы лабораторных мышей, и планы психиатров, часто заканчиваются клочками бумаги, разбросанными по полу. Чтобы вы не решили, у вас есть примерно 1,5 секунды, чтобы это обдумать. Дело осложняется тем, что вы не знаете, как будут действовать остальные. Вспомним предыдущий раздел книги, где говорилось, что подростки более импульсивны и жестоки, чем взрослые, склонны принимать решения на основе эмоций, а не осознанной обработки этих эмоций. Если вы этого не поймете, дело может кончиться кровью. Причем в буквальном смысле. Если вы не знаете, что делать дальше с Патриком, значит, вы прекрасно поняли, как чувствовали бы себя без базовых принципов, помогающих принимать решения. Когда нас переполняют сомнения, мы впадаем в ступор. А сомнения всегда идут в комплекте с подростками. В следующей главе я собираюсь дать вам 10 базовых принципов. Когда будете читать их, подумайте о том, как применить их к своей ситуации. А я потом покажу, как использовал эти принципы, чтобы заполнить пропуск сразу после того, как подумал «дерьмо собачье».